Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Виктор Лугинин. «Дни грома». Читает Олег Шубин. Она вскрикнула. Нож просвистел в сантиметре от ее лица, едва не оттяпав нос. Отскочила назад и повалилась на землю. Копчик болел, в груди сдавило сердце, но она не могла больше сопротивляться. Ступор овладел сознанием, рожденный шоком и ужасом. «Сама виновата, тварь! Нехрен лезть на нашу территорию!» Говорившая оказалась девочкой, на вид лет 13, чуть младше Ники. Но выглядела иначе. Смуглая кожа, узкий разрез глаз, волосы черные и торчат в разные стороны, словно воронье гнездо. Лицо отражает ненависть, настолько глубокую, будто в подростке открылась расщелина, из которой вылезали ядовитые насекомые. «Давай поговорим, умоляю», — взмолилась Ника. «Я просто хотела нарвать черешни». «А кто платить будет?» — фыркнула азиатка. «Сколько ты съела ягод?» «Столько и крови я из тебя вылью. Под цвет плодов как раз». Девочка подняла нож, зазубренный и блестящий в свете заходящего солнца. Еще миг и пронзит сердце Ники, выпуская фонтан крови. Раздался свистящий звук, и азиатка закричала. Из ее груди торчало острие копья. «Голубые братья!» — прошептала азиатка и грохнулась наземь, мертвая и не угрожающая больше. Зато опасность представляли другие. Ника вскочила на ноги, подавив шок. Они ее не спасли. Явное нападение на колонию. Дюжина крепких парней в кожаных костюмах, вооружены до зубов. В основном, конечно, холодное оружие. Мечи, кинжалы, копья. У парочки висят луки. Раздобыть пистолет теперь дело почти нереальное. «Зацените!» — закричал один из гомиков. «Девчонка из клана нормальных!» Ника лихорадочно огляделась. Металлическая сетка забора сзади отбрасывает мрачную тень на девушку. Наверху — колючая проволока. Хоть солнце в глаза не светит, но выбраться никак. Похоже, что банда голубых братьев обнаружила подкоп, который сама же Ника и соорудила. Им бы отблагодарить ее, а не взирать хищными глазами, будто она кролик, застрявший в селке. «Я безоружна!» — выкрикнула она, поднимая руки вверх. «Просто забралась покушать ягод! Отпустите меня!» Один из парней, самый мускулистый и высокий, скорчил гримасу. Глаза подведены тушью, на губах красная помада. На бритом до блеска лице мелькнула поганая усмешка. «Нет, дорогуша», — проговорил он, — «нам бы очень пригодилась мишень для тренировок. Выпустить малявки кишки». Стрела просвистела возле уха Ники, и она завизжала от страха. Братья расхохотались и ринулись к ней, бряцая оружием. Ника кинулась к забору, схватилась за прутья. «Все, конец. Какая же она дурочка. Ну на кой ляд вообще сюда забралась?» Послышался жужжащий звук, словно появился рой насекомых. Ника огляделась, и сердце запрыгало от радости, отбивая чечетку. С неба спускался боевой дрон, небольшой диск с пропеллерами по всей поверхности. Парни кинулись на утек, лишь лидеру хватило мужества остаться и вступить в бой. Он кинул копье, пытаясь поразить беспилотник, но промахнулся. Стрекот мини-пулеметов оглушал. Ника упала на землю, прикрывая уши. Пули пронзали голубых братьев. Лидеру перебило сонную артерию, и кровь рекой лилась на траву. Вопли боли сотрясали воздух. Неожиданно дрон закачался в воздухе. Стрела одного из парней пробила обшивку. С металлическим скрежетом он рухнул на землю, пропеллеры врылись в сырую землю. «Сука!» — заревел последний оставшийся в живых парень. «Это была моя семья! Ты заплатишь!» Ника вскочила на ноги, но слишком поздно. Смазливый паренек лет 16 бежал к ней, перепачканный кровью, струящейся из разорванного уха. Он замахнулся острием стрелы, целясь ей в глаз. Но тут же был сражен выстрелом из ружья. Грохнулся с пробитой дырой в груди, едва не налетев на девушку. «Что я тебе говорил, Ника?» — раздался крик Романа. «Не смей ходить на территорию азиатов в одиночку!» Девушка ощутила горький привкус вины во рту. Не хотелось глядеть в глаза брата, но тот нетерпеливо схватил ее за подбородок. Выглядел он ужасно. Лицо перекошено от злости, шрамы на лице налились кровью, в зеленых глазах играет огонь. Оделся в боевой костюм, состоявший из вареной кожи и бронежилета. Ружье поставил на землю, но пальцы левой руки сжимали ствол рукояти. «Это последний беспилотник. Ты это понимаешь, сестра?» — буркнул он, оплевывая ее слюной. «Что я скажу высшему совету? Мы лишились важной части нашей защиты из-за твоей глупости». Ника заплакала. Слезы лились из глаз волной водопада. Стыд охватывал ее с головы до ног. Но в то же время она злилась. Ведь просто хотела набрать черешни для всех. «Припасов вечно не хватает», — сказала она. «А азиаты нажираются вовсю. Неужто нельзя было торговать с ними?» «Ты прекрасно знаешь, что они скорее сожгут свои сады, чем станут иметь дело с белыми», — проворчал Роман. Неожиданно он привлек сестру к себе и крепко обнял. «Боже, как же я счастлив, что с тобой ничего не случилось!» «Нужно сматывать удочки», — сказала Ника. «Азиаты наверняка выслали боевой отряд». «Неужели ты у нас стала умнеть?» — фыркнул Роман. «Ладно, ускоряйся и возьми ведро ягод, раз уж столько крови пролилось из-за него». Колония располагалась в узкой долине реки, что серебристой лентой велась среди холмов. Строго говоря, колонией ее называли условно, скорее небольшое поселение с кирпичными домиками, где проживали отдельные семьи. Северная граница отделялась речным руслом, южная — металлическим забором. С боков высились холмы, на которых установили охранные вышки. Подобраться незамеченным не мог никто, да и вряд ли нашлись бы желающие. Ника знала, что первые жители из числа высшего совета основали поселение в этом месте не случайно. Они обнаружили заброшенный военный бункер с таким желанным, но в то же время редким огнестрельным оружием. Кроме автоматов и пистолетов, здесь обнаружились и военные беспилотники. Прекрасное средство защиты, но очень уж энергоемкое, а генераторы на реке не могли обеспечить их постоянную работу. Спустя четверть века запасы боеприпасов и оружия истощились, словно снег, растаявший под жарким солнцем. Но врагам знать это не полагалось. Электромобиль Романа, старый ржавеющий пикап, с легкостью преодолел лесистую местность, отделявшую колонию азиатов от поселения. Брат прогудел клаксоном, и послышался металлический скрежет. Ворота неторопливо раскрылись, пропуская машину на родину. Ника с привычной тоской оглядела лица охранников, скупо улыбнулась им. Скоро они узнают, что она натворила, и перестанут выпускать ее из колонии. Пшеничные поля растянулись на горизонте. Вскоре сменились кукурузой и яблочными садами. Пищи всегда было в избытке, но кое-чего всегда не хватало. Черешни, к примеру. Почему-то здесь она не пророслась. Торговля шла не шибко успешно. Никто не хотел иметь дело с белым населением, которое придерживалось традиционной ориентации. Лишь амазонки с того берега реки поддерживали кое-какие связи, продавая мясо и пушнину. Взамен лесбиянки требовали мужское семя, так необходимое им для поддержания колонии. Каждый год они приплывали на плотах, чтобы выбрать себе мужчину. Рожденных мальчиков они отдавали им, зато девочек забирали себе, чтобы воспитать их в своем укладе. Ника не могла взять в толк. Неужели амазонки и правда надеялись, что девочки с рождения станут лесбиянками? Это ведь неконтролируемый процесс. И заставить человека быть не тем, кем он есть. «Прибыли!» — Роман вывел сестру из прострации. «Не смотри на меня так. Они хотели видеть тебя немедленно». Ника ощутила знакомый привкус во рту. Горький и тошнотворный. Страх вновь заполонил душу. Но в этот раз он был другим, стыдливым. Пикап тормознул возле низкого приземистого здания, выложенного из сотен бревен. Широкое, ромбовидной формы, с небольшими окнами под скатом черепичной крыши. Здание высшего совета пугало куда больше, чем расправа голубых братьев. «Ты пойдешь со мной, правда ведь?» Ника схватилась за руку брата. «Пожалуйста, не оставляй меня». Роман лишь вздохнул и потрепал сестру по голове. «Я не могу», — сказал он. «У меня нет приглашения. К тому же ты знаешь, что за свои проступки отвечаем мы сами. Я подожду тебя дома, лишь заскочу в центр безопасности, чтобы отчитаться о сбитом дроне». Слова Романа усилили стыд Ники. Попадет же ему. И все из-за глупой выходки. Ну что ей не сиделось дома? Она вылезла из машины и на негнущихся ногах направилась к дверям. С трудом открыла их, вошла в просторное, но в то же время пустое фойе. Ощутила запах сосновой смолы, увидела десятки портретов на стенах. Основатели и герои колонии. Нику скорее повесят на стену позора. Зал заседаний располагался за другими дверьми, лакированными, с ручками в виде оскаленных волчьих пастей. Девушка с минуту постояла возле них, пытаясь справиться с нервами. Если уж предстоит суд, то лучше всего не выказывать страха. Не тут точно, осудят и отправят к тем же амазонкам в ссылку. Вдохнула в легкие воздуха и вошла в зал. Десятки скамеек рядами располагались друг против друга. На собраниях поселения здесь собирались все жители. Сейчас же было пусто и одиноко. На возвышении располагался длинный продолговатый стол, возле которого сидели пятеро членов высшего совета. «Вероника Смолина!» — подал голос высокий и сухопарый старик с белой бородой. «Пройдите в круг правосудия!» Девушка чуть не подпрыгнула на месте от звука этого голоса, несмотря на возраст громкого и раскатистого баса. Она быстро преодолела расстояние от дверей до возвышения и не без трепета вошла в нарисованный на полу красный круг. «Она еще ребенок», — сказала полная женщина с короткой стрижкой и сидеющими волосами. «Борис, не стоит слишком на нее давить». «Клара, не влезай», — буркнул старик с бородой. «Она знала правила, но в то же время залезла на чужие земли. Или это не так, Смолина?» «Я всего лишь хотела набрать черешни для всех». Ника с трудом справилась с дрожащим голосом. «Что в этом такого?» «Сама праведность», — расхохотался третий член совета, напоминавший видом старого пса с обвисшими щеками. «Азиаты посчитают твою вылазку актом агрессии и ответят нам тем же». «У них даже нет пистолета, Денис», — фыркнула самая молодая в совете, красивая блондинка лет 40. «Они трусливы, словно зайцы, залезшие в змеиную нору». «И это дает нам право грабить их, Наталья!» Пятый член совета внушал девушке ужас. Его лицо уродовала сетка шрамов и рубцов, а левый глаз скрывала черная повязка. «Как глава охраны колонии, я считаю, что это недопустимо». «Кто бы спорил, Михаил?» — сказал Борис, почесывая свою бороду. «Девчонку нужно наказать, но в то же время она еще ребенок. Предлагаю ей самой выбрать себе наказание». У Ники перехватило дыхание. «Но я не знаю». «А как залезть в чужой дом, ты сообразила быстро?» — рассмеялся Денис. «И почему у молодежи мозги работают только, когда нужно нарушать правила? Парадокс?» «Я бы отправил ее по ту сторону реки», — буркнул Михаил. «Лесбиянки научили бы ее каленым железом, что такое дисциплина». Нике стало дурно. Она уцепилась руками за спинку ближайшего сиденья. Амазонки клеймили не только врагов, но и пленных девушек, которых превращали в рабынь. «Да что вы пугаете бедную девочку?» — крикнула Клара. «Борис, она в обморок упадет». «Отправишься на свинарник», — сказал старец. «Неделю будешь кормить животных и убирать за ними. Усекла? Если повторишь свою ошибку, то она станет для тебя последней». Ника что-то затараторила, но даже сама не понимала связность своей речи. Пятеро членов совета поднялись со своих мест и удалились через задние двери. Лишь Михаил на прощании одарил ее свирепым взглядом. Вечер плавно переходил в сумерки. Ника сидела возле дома и слушала, как поют сверчки в траве. Деревянное крыльцо, давно нуждавшееся в ремонте, покосилось. Но Роман слишком увлекся своими игрушками. Часами мог не вылезать из дома, копаясь в старых железяках. То ли собирался соорудить новый беспилотник, то ли наладить производство старых телефонов. Лично Ника не видела смысла смотреть в экран целыми днями. Зачем, когда вокруг природа, воздух и звездное небо? Она легко отделалась. Кормить свиней — занятие не шибко приятное, но в то же время животных она любила, даже если придется целыми днями вдыхать противный запах. С детства Ника обладала бунтарским характером, но в то же время всего боялась. Возможно, дело в ранней смерти родителей, которые попались под обстрел во время стычек с сектой фундаменталистов. До сих пор не переносила вида крестов, видела в кошмарах, как они превращались в змей и жалили ее. Роман взял на себя воспитание сестры. Но что он мог сделать? Он ведь сам был ребенком, слишком быстро ставшим взрослым. «Свежее молочко будешь?» — скрипучий голос застал Нику врасплох. «Это же я! Чего ты?» Девушка обернулась. Дед Тарас, как всегда, на высоте, несмотря на хромоту и ревматизм, подкрадывается, как мышь. Лет 70, лицо испещрено морщинами, но кожа гладко выбрита. Короткие седые волосы и живые проникновенные глаза. Старые потертые джинсы, клетчатая рубаха, что мешком висит на исхудалом теле. В руках кувшин с белой жидкостью. «Я задумалась, деда», — проговорила Ника, — «но от глотка не откажусь». Молоко оказалось холодным и вкусным. Дед Тарас не родственник ей, но в то же время растил ее, как родную внучку. Помогал Роману, чем мог. Держал коровник на той стороне городка. Люди шептались, что в старом мире он владел целой корпорацией. Ника не особо верила в слухи. Трудно поверить, что этот худой старикан с добрым нравом когда-то командовал тысячами людей. Да и деньги давно перестали иметь ценность. Девушка поставила кувшин на землю. Крупный жук с бронзовым отливом на спинке забрался на ручку и как будто уснул. «Я слышал, что ты натворила», — проговорил дед Тарас, присаживаясь на крыльцо рядом с ней. «Винишь себя?» «Эта черешня мне чуть не стоила жизни». «Люди сошли с ума», — пожал плечами Тарас. «Впрочем, они всегда такими были, просто умели притворяться, прячась за лживыми улыбками». «О чем ты, деда?» — подняла брови Ника. Тарас неопределенно пожевал губами. Она любила слушать рассказы старика о прошлых временах, до войны. Словно сказки впитывала в себя, мечтая, что когда-нибудь все станет как прежде, и люди перестанут убивать друг друга. «Ты ведь слышала о днях грома?» — сказал Тарас. «Вопрос глупый, конечно. Каждый ребенок в колонии наслышан об этом». «Дни, когда мир рухнул в пропасть», — продекламировала Ника, заученная наизусть. «Дни, когда люди перестали быть людьми. Дни, когда гром ударил с неба, и молнии спалили города». Мимо пробежал 5-летний карапуз с мешком яблок. Лицо перемазано грязью, но улыбка до ушей. Ох, получит же он от родителей. «Даже эта малявка и та знает об этом», — кивнул в сторону ребенка дед. «Но никто не уточняет, что же на самом деле случилось в те дни. Потому что правда слишком суровая. Она словно пиявка впивается в кожу, забирается внутрь, чтобы присосаться к сердцу». «Деда, меня сегодня чуть не прикончила девочка», — буркнула Ника. «Меня ничем не удивишь». Тарас потрепал ее по голове. «Я видел эти дни. Я один из немногих, кто помнит. Я был чуть старше тебя, когда безумие охватило народ. А все случилось из-за чего? Люди слишком боялись друг друга обидеть. Эту штуковину они назвали толерантностью, которую навязывали всем и каждому. Каждый имеет право на то, чтобы быть тем, кем хочет. Мужчины любят мужчин, женщины — женщин. Черные и азиаты не должны чувствовать себя людьми второго сорта. Дадим им больше рабочих мест. Феминизм требует, чтобы женщины шли на равную с мужчинами, а то и были лучше их». С подчеркнуто вежливыми улыбками люди делали вид, что так правильно, и они это одобряют. Но в душе они продолжали ненавидеть друг друга. Лицемерие доходило до абсурда. «Я не вижу плохого в других людях», — пожала плечами Ника. «Какая разница, какого у них цвета кожа? Или кого они хотят любить?» «Ты искреннее. Но такими, как ты, были не все», — сказал Тарас. «Люди притворялись, относились друг к другу добродушно, но лгали себе и остальным. Потому что так принято в обществе, и это считается правильным. Но в душе росли зачатки ненависти, которую они не могли сдержать. Почему белые должны уступать черным места? Почему мужчины могут ходить в платьях, а женщины занимать места в правительстве? На телевидении, в интернете и кино навязывали толерантные отношения, чтобы люди привыкли относиться друг к другу на равных. Но человек — такое животное, Ника. Он никогда не изменится. Мы не любим тех, кто отличается от нас хоть чем-то. Готовы разорвать его на части, лишь бы доказать, что мы лучше. Ника вздрогнула, вспомнив лицо азиатки. Страшные глаза, наполненные отвращением. Она могла умереть сегодня просто потому, что у нее белая кожа, и ей нравятся мальчики. «Дошло до абсурда», — продолжал Тарас. «В объявлениях приема на работу было запрещено указывать, что нужен сотрудник с автомобилем, чтобы не задевать людей, у которых транспорта нет. Мы стали так бояться обидеть ближнего, что в итоге лишь больше заставляли их ненавидеть нас. В конце концов, эта ярость вылилась в митингах и акциях протеста. Никто не знает, кто нанес первый смертельный удар. Но однажды человек соскочил с катушек». Дед замолчал, продолжая жевать губы. В глазах появилась печаль, а морщины на лице углубились. Он словно постарел лет на 20, хотя, казалось, куда больше. «Я видел, как соседский мальчишка молотком забил старушку», — пробормотал Тарас. «Просто за то, что у нее другой цвет кожи. Мои родители так и не вернулись домой. Взрыв разнес здание офиса, где они вместе работали. Какой-то экстремист решил наказать компанию за то, что она брала больше геев на работу. Я остался совершенно один в мире, что рушился на глазах. Дни грома уже было невозможно остановить. Правительство вводили военные положения, пытаясь сдержать агрессию. Но она, словно вирус, расползалась по человечеству. Вскоре на каждой улице происходили массовые убийства. Города перестали нормально функционировать. Заводы вставали. Наконец, кто-то не выдержал и применил оружие массового уничтожения. Миллионы людей погибли. Из-за чего? Просто потому, что мы хотели казаться лучше, чем есть на самом деле. Слеза скатилась по щеке Тараса. Он протер ее неловким движением ладони. «Иди домой, Ника. Я знаю начальника свинарника. Он мой приятель. Скажу ему, чтобы не слишком тебя муштровал». «Спасибо, деда». Тарас уже скрылся в сумерках приближавшейся ночи, оставив девушку одну со своими мыслями. Никогда ей еще не было так жалко старика. Так жалко всех людей. В свинарнике стояла духота. Солнечный свет лился через раскрытые настежь окна. Это было низкое приземистое здание из белого кирпича с покатой крышей. Как и коровники, оно располагалось на краю поселения, поближе к речной дельте. Ника чувствовала запах дерьма, смешанный со сладковатым ароматом кукурузы. В первый раз ее затошнило, и она вылетела из здания, как ракета, выпущенная в дни грома. Но с течением времени к этому привыкаешь. Девушка подкатила набитую тележку с едой к загону, отделенному металлической сеткой забора. Нетерпеливые хрюшки толпились друг возле друга, издавая радостный визг. Они оказались куда умнее, чем Ника могла представить. Вскакивали с лежанок еще тогда, когда она только начинала грузить початки на тележку. «Тише, дурочки!» — прикрикнула на них Ника. «Всем достанется!» Она подкатила тележку к небольшому отверстию в заборе и выкинула кукурузу. По желобу прокатились початки, устремившись в голодные рты свинок. Ника вздохнула от облегчения и вытерла пот со лба. Прошлась возле остальных загонов, где сытые свиньи валялись в грязи и дремали. «Вот кому хорошо! Ни забот, ни тревог!» Девушка услышала шаги за спиной и обернулась. «Я отойду на часик», — произнес глухой раскатистый голос. «Ты здесь за главную, девочка. Почистишь загоны к вечеру. Усекла?» Володя, полное ведро, чем-то походил на своих подопечных. Лицо в оспинах, круглое, со складками жира и двойным подбородком. Маленькие глазки, а нос, как тот же пятачок, разве что волосы длинные и вечно грязные. Тело, словно колобок. Голое пузо вечно торчит из-под короткой рубашки. Полным ведром его прозвали не зря. Вечно выносил кучи дерьма и сбрасывал их на кукурузные поля для удобрения. «Да, дядя Володя», — ответила Ника. «А когда я смогу пойти домой?» «А вот это обсудим, когда я вернусь», — буркнул тот и шатающейся походкой скрылся за дверью. Нет, он не был злым, разве что немного сварливым. Работа в свинарнике накладывала свой отпечаток, словно загар на коже после жаркого лета. Ника несколько минут провела в тишине, прерываемой лишь чмоканьем свиней. Вначале она подумала, что ей мерещится. Она оглянулась. Шорох доносился из-за деревянной перегородки, за которой пряталась гора с кукурузой. Ника встала на цыпочки и тихо проскочила мимо, заглянув внутрь. Полуголый чернокожий мальчишка с остервенением грыз кукурузный початок. Выглядел он ужасно истощенным. Мешковатые штаны висели мешком, сквозь кожу на груди просвечивались ребра. Он так увлекся поеданием, что и не заметил Ники за спиной. Девушка не ощущала страха, лишь жалость к парню. А ведь еще вчера она была на его месте, когда крала черешню на чужой земле. Ника сделала шаг вперед и наступила на веточку. Хруст, словно выстрел, пронзил тишину свинарника. Мальчишка выронил початок и оглянулся. Глаза вылезли из орбит от ужаса. Рот приоткрылся, обнажая желтые кривые зубы. Он закричал что-то нечленораздельное и побежал к Нике. Та в шоке и не дернулась даже. Он толкнул ее в сторону и повалил в грязь. Из Ники будто выбили весь дух. Мальчишка уселся на нее верхом и приложил палец к лиловым губам, призывая к тишине. Девочка не сопротивлялась, ощущая себя лошадью, попавшую под безумного седока. «Ты здесь одна?» — спросил он. «Говори!» «Полное ведро вышло недавно», — ответила Ника. «Как ты сюда попал?» «Мое время задавать вопросы!» — гаркнул мальчишка. «А теперь лежи смирно, я завяжу тебе руки!» Незнакомец вытащил из кармана штанов нейлоновую веревку. Ника не стала дожидаться. Ловко ударила мальчишку по причинному месту, отчего тот с воплем перекатился на землю. Вскочила на ноги, побежала к выходу. «Стой!» — закричал он. «Не говори остальным! Пожалуйста!» Ника уже открывала деревянную дверь, но обернулась. Мальчишка сидел на земле, держась руками за пах. Выглядел он жалко, словно котенок, которого оставила мать. Слезы текли из глаз, заливая черные щеки. «Как ты сюда попал?» — строго спросила девушка. «Переплыл реку», — ответил незнакомец. «Чуть не пошел ко дну. Течение очень сильное. Мою деревню сожгли. Кто это сделал?» Вопрос был излишним. Чернокожих ненавидели почти все кланы, пытаясь истребить со дней грома. «Белые люди», — неопределенно отвечал мальчик. «Такие же, как вы». «Это невозможно! Чего ты врешь-то?» — фыркнула девушка. «Здесь мы единственная колония нормальных. Скажи это моим людям. Хочешь посмотреть на трупы?» Ника вздрогнула и опустила голову. Нет, он не преувеличивал. Похоже, что дело дрянь. Если бандиты добрались до его поселения, то вскоре окажутся здесь. Таким зверям плевать на цвет кожи или ориентацию, лишь бы предаться насилию и грабежу. «Как твое имя?» — спросила она. «Картер», — ответил мальчишка. «Ты не сдашь меня?» «Посмотрим на твое поведение», — вздохнула Ника и прикрыла дверь на щеколду. «По-моему, это полный бред», — проговорил Михаил. «Где ты наслышался подобной дичи?» «Разведчики врать не станут», — фыркнул Роман. «Они обнаружили две сожженные деревни к северу от реки. Бандиты не оставили живого места там». «Уж не станешь ли ты утверждать, что это взаимосвязано? Может, просто война кланов? Михаил, Проскинь мозгами. Это не просто конфликты, а набеги разбойничьих шаек. Нужно укрепить границы, выстроить стены, а лучше всего вытащить пулеметы из бункера. Это я здесь отдаю приказы, а не ты. Каждый патрон там зарезервирован. А это ты, а не я, потерял наш последний дрон. Благодари свою любимую сестренку. Ника отошла от двери. Она подслушивала разговор брата с начальником уже 5 минут. Хотелось вставить свои 5 копеек. Но что она могла? Рассказать, что прячет в свинарнике негра? Кто поверит им? Даже не станут слушать. А ведь Картер — живое доказательство слов Романа. Она совершила ошибку и выплачивает долг за это. Сухо продекламировал брат. А ты не уходи от темы, будто скользкий угорь из рук. Ты забываешься. Нет, это ты витаешь в облаках. Я прогуляюсь к высшему совету. Посмотрим, что они скажут. Последовала короткая ругань. Послышался резкий хлопок закрываемой двери. Роман ворвался в комнату сестры, красный как свекла. Присел на потертый диван и поманил Нику к себе. «Ты подставила меня. Но я тебя не виню. В конце концов, Михаил бы в любом случае меня не послушал. Гордый, самовлюбленный пень, у которого давно высохли мозги». Ника присела рядом и приобняла Романа за плечи. «Все образуется. Вот увидишь», — сказала она. «В совете не дураки сидят. Вон как со мной обошлись мягко. И тебя выслушают». «Если мы не укрепим оборону, нас раздавят», — буркнул Роман. «Умоляю, Вероника, хоть ты меня больше не разочаровывай». Ника лишь слабо кивнула. Не могла она лгать брату. Только не сейчас. После гибели родителей он взял на себя заботу о ней, растил, воспитывал. Но кроме сестры у него была другая ноша — забота о колонии. Нельзя говорить ему правду. Она вышла из дома через час. Некоторое время побродила по вымощенной камнем дороге, изредка здороваясь со знакомыми. Дети играли между кирпичными домами, прыгали, визжали. Старый мясник развешивал товар на ниточках за стеклянной витриной. Крупная грудастая баба тянула тележку, груженную овощами. Влюбленная парочка устроилась в тени ветвистого тополя, что рос в центре поселения. «Если сюда прорвутся бандиты, что будет со всем этим?» «Смерть и разрушение». Ника встряхнула головой и побежала, пытаясь разогнать кровь. Почувствовала себя быстрой ланью, убегавшей от волков. В свинарнике она отдышалась, поздоровалась с полным ведром и молча принялась за работу, разгребая дерьмо и слушая, как храпят свинки. Квентин прятался в кладовке со старыми инструментами. Володя туда не захаживал, а свет от единственного окошка позволял мальчишке читать книжки. Единственное занятие, которое у него осталось. Они успели сдружиться. Мальчишка оказался забавным, с прекрасным чувством юмора, но в то же время весь его смех казался искусственным, ведь в глубине души у него скрывалась печаль, словно гниль в центре свежего плода. Скорбь по родителям, своему дому, которого больше нет. К вечеру Ника разобралась с делами и отослала хозяина домой. Полное ведро полностью доверял девушке, в основном потому, что она делала за него всю грязную работу. Квентин вышел из кладовки и размял затекшую спину. Неожиданно подскочил к Нике и дал ей легкого пинка. «Эй!» — закричала ошеломленная девушка. «За что?» «Будь всегда начеку, крошка!» — рассмеялся он. «И почему не принесла мне тех сладких груш? Все хвасталась, что у тебя там знакомый дед раздает их направо и налево». «Дед Тарас собирает урожай завтра», — буркнула Ника. «И с какой стати я должна приносить их такому наглому заморышу, как ты?» «Потому что без меня жизнь не та», — продолжал подкалывать Квентин. «Сегодня что на ужин? Снова жареные кабачки?» «В этот раз рыба», — вздохнула девушка, жестом приглашая мальчика последовать за ней. «У брата есть знакомый рыбак». Они расселись за маленьким круглым столом, и Ника вытащила тарелки с едой. Свиньи дрыхли и издавали смешное хрюканье. «Хочу выйти наружу», — изрек Квентин, когда они пили чай. «Вдохнуть свежего воздуха. Сил нет больше выносить эту вонь». «Не может быть и речи», — отрезала Ника. «Ты и так чудом проник в поселение незамеченным. А если тебя кто увидит?» Квентин поморщился и сжал кулаки. «Думаешь, они меня пугают? Твои люди? После того, что я пережил дома?» «Нет, ну...» Квентин вышел из-за стола и направился к двери черного входа, которая вела наружу. Ника побежала за ним и схватила его за руку. «Не смей! Отстань, дура! Сам идиот! Нельзя! Пошла ты!» Она накинулась на мальчика, пытаясь свалить его на землю, но тот лишь со смехом оттолкнул ее в сторону. Сын фермеров, он был куда сильнее Ники. Дверь со скрипом отскочила в сторону. Квентин вышел на чистый воздух, наслаждаясь ночной прохладой. Ника последовала за ним, осмотрелась по сторонам. Что ж, может, и зря волновалась так. Темень стояла непроглядная. Небольшой холм поднимался за свинарником, напоминая голову великана. На нем зрела пшеница, и вряд ли кто-нибудь их здесь увидит. «Звезды!» — прошептал Квентин. «Как давно я их не видел!» «Раз уж ты такой псих, то не буду от тебя отставать», — произнесла Ника. «Высоты не боишься?» Она побежала вверх по склону, пробираясь сквозь пушистые стебли пшеницы. Ощущала приятный ветерок на коже, слышала, как мальчишка бежит за ней, дыша с одышкой. Засиделся он в четырех стенах. На вершине Ника остановилась, разглядывая открывшийся вид. Впрочем, в темноте едва виднелась голая равнина, которую наискось пересекала река. Больше всего поражало небо, усыпанное звездами, словно блестящими алмазами. «Противный ты!» — проговорил Квентин, который все еще громко дышал. «Ну зачем так делать?» «Не можешь смириться, что тебя обогнала девчонка?» — усмехнулась Ника, присаживаясь на травку. «Моя сестра вечно так делала», — проговорил мальчишка. «По утрам мы бегали в лес, чтобы собрать ягод. Ноги у нее точь-в-точь, как твои, будто у лани». «Хотела бы я с ней подружиться», — усмехнулась девушка. «Уже не выйдет». «О чем ты?» Квентин присел рядом и поник головой. В темноте его лицо сливалось с ночью, до того черной была кожа. «Я видел, как ублюдки выволокли ее из дома», — дрожащим голосом отвечал Квентин. «Сорвали одежду. Она кричала, а я убежал». Мальчишка стал ударять по земле кулаком. Ника не увидела его слез, скорее ощутила чутьем, услышала всхлипы. «Ты просто испугался», — проговорила она. «Ты не мог ее защитить. Они бы убили тебя». «Сестра на 2 года старше меня», — сказал мальчик. «Когда пришли бандиты, она велела мне бежать так, как я никогда не бегал. Я умолял ее пойти со мной, но она осталась, хотела узнать, что с родителями». «Ну почему она такая упрямая?» Ника не стала ничего говорить. Слова здесь не могли помочь. Лишь обняла Квентина, ощущая, как трясется, словно рыба, пойманная в сеть. Несколько минут они просидели в молчании. Наконец мальчишка взял себя в руки. Оторвался от Ники и показал ей на самую крупную звезду, сиявшую на небосклоне. Предки называли ее Полярной, но в нашем поселении ее называли Черной Меткой. Знаешь почему? Когда она зажигалась, все время происходили плохие вещи — а земля обогрялась кровью. Ника вздрогнула. Суеверная чушь. «Но что если...» «Мы пришли сюда, чтобы отвлечься», — сказала она. «Неужели тебе неприятно просто сидеть тут и смотреть на звезды?» Квентин кивнул и неожиданно чмокнул девушку в губы. Та отпрянула и расширила глаза от изумления. «Ты что творишь? Эй, я тебе намека не давала!» — крикнула Ника, ощущая, как щеки порозовели от прилившей крови. «Извини, просто захотелось вдруг». Квентину не шло быть мямлей, но в то же время он не испугался в этот раз и поцеловал ее. «Ну ладно, дурак, я тоже захотела этого». В этот раз поцелуй длился долго, а адреналин заполнял каждую пору в теле. Проблемы уходили в никуда, вместе с плохими мыслями. За 5 минут может измениться многое, а за сутки — абсолютно ничего. Парадокс жизни. Утром Ника вошла в свинарник, помахала хрюшком, по привычке взяла в руки тележку. Ощутила чей-то пристальный взгляд на спине и произнесла. «Знаю, дядя Володя, опоздала. Можете вводить штрафные санкции». «Я бы ввел тебя что-нибудь другое, сучка», — ответил чей-то чужой, грубый, но в то же время знакомый голос. «Засунул лопату в задницу, к примеру. Предатель!» У девушки похолодела кровь. Она резко обернулась и вскрикнула. Михаил уже был рядом, тяжело вдыхая воздух, словно после долгой пробежки. Выглядел он страшно. Волосы всклокочены, лицо почти багровое, шрамы белеют, будто вены полноводных рек на фоне выжженной земли. Единственный глаз едва ли не вылез из орбиты, метает огонь. «Что вы?» Ника не договорила. Михаил схватил ее за волосы и встряхнул, как тряпичную куклу. От боли и страха у девушки выступили слезы. Она закричала. «Где его прячешь, тварь?» — заревел Михаил. «Любишь черножопых? Неужели ты думала, что я не узнаю?» «Отпустите меня!» Ника попыталась вырваться, но мужчина схватил ее за руку. «Я ничего не знаю. Я скажу брату». «О, да! Братцу будет приятно узнать, что ты предала колонию ради черного ублюдка!» Михаил схватил девушку за шиворот и поднял в воздух, как какого-то котенка. Ника сопротивлялась, пиналась ногами, царапалась. Но куда там? В начальнике охраны проснулся монстр. «Что он тебе пообещал?» — продолжал бесноваться Михаил, неся девушку в сторону загона со свиньями. «Когда они планируют нападение? Отвечай!» «Ничего!» Михаил ударил девушку по ногам, предварительно открыв ворота загона. Она упала лицом в грязь и дерьмо, едва не поперхнувшись. С трудом оторвала голову. Ее вырвало. Лицо перепачкалось. Воняло жутко. А во рту... Она и не хотела думать, что там. «Тебе здесь самое место! Со своими сестрами!» Михаил схватил девушку вновь, в этот раз за голову. Опустил вниз, снова в грязь. Ника не могла дышать. Дыхание перехватило. Она перестала сопротивляться, ощущая, как смерть подступает все ближе. В этот момент давление на голову ослабло. Девушка могла дышать, обернулась и протерла глаза пальцами. На Михаиле висел Квентин, словно крошечный черный терьер, напавший на медведя. Мужчина, не ожидавший подобной наглости, крутился на месте, пытаясь сбросить с себя мальчишку. Но Квентин уцепился за шею, сдавливая ее, пытаясь придушить гада. Михаил вытащил из-за пазухи пистолет. Нацелил на Нику и проскрежетал. «Слезь с меня, иначе ее мозги станут новым лакомством для свиней!» Квентин не стал колебаться. Спрыгнул вниз и поднял руки вверх. «Не стреляй! Хочешь кого-то прикончить? Так это меня! Это я залез сюда! Она не вина...» Михаил ударил мальчишку ногой в живот. Тот отлетел к деревянной стене, приложился головой о косяк и потерял сознание. «Нет!» Ника выбежала из загона, но остановилась под угрозой ствола в руках Михаила. «За что? Что мы такого вам сделали?» «Ты хотела сказать, мы собирались сделать», — договорил за нее мужчина. «Я знал, что тебе нельзя доверять. Умолял совет выгнать из колонии, но нет. Пожалели маленькую девочку. Каждый может ошибиться, но я чувствовал, что у тебя гниль в душе, что сочувствуешь врагу. Может, и с азиатами сошлась?» «Плевать. Теперь у меня достаточно доказательств, чтобы...» «Опусти оружие!» — прозвучал зычный голос Романа. «Ты достаточно натворил дел!» Ника вздохнула с облегчением. Брат вышел из-за двери с автоматом в руках, наставив дуло в голову начальника. «Еще один предатель!» — закричал Михаил, поворачиваясь к Роману лицом. «Заговор, ведь так?» «Да ты совсем рехнулся!» — поднял брови брат. «Тебе везде мерещится опасность!» «А как же это? Тоже галлюцинация?» — спросил Михаил, указывая в сторону бесчувственного тела Квентина. «Это всего лишь ребенок», — буркнул брат. «Вместо того, чтобы держать оборону, ты нападаешь на детей». Михаил медленно опустил оружие. «Ты ответишь перед советом», — прошепел он. «Да пусть хоть четвертуют», — хмыкнул Роман. «Эй, сестренка, ты там как?» «Хуже не бывает», — ответила Ника, подходя к Квентину и пытаясь привести его в чувство. «Боже, да вставай ты!» Мальчишка раскрыл глаза и несколько мгновений не мог понять, что происходит. Сирена прозвучала неожиданно, жуткая, унылая, напоминавшая плач какого-то зверя. Вслед раздались выстрелы, будто гром с ясного неба. «Нападение на колонию!» — закричал Михаил. «Я предчувствовал, что так и будет», — сказал Роман, кивая на автомат. Удвоил часовых и выдал им автоматы. Михаил выскочил из свинарника под хрюканье встревоженных свинок. Брат подошел к Нике и произнес одними губами. «Бегите. Ты знаешь потайные тропы. Убирайтесь отсюда. Я не уверен, что колония выдержит атаку». «Ну как же ты?» — сестра схватила Романа за руку. «Я не уйду без тебя. Уходи с нами». «Мой долг — защищать людей и свою семью». Роман выбежал прежде, чем Ника успела что-либо сказать. «Дни грома!» — пробормотал Квентин. «Помоги подняться. Этот гад больно меня приложил». Девушка подала руку. Они с Квентином переглянулись и, не сговариваясь, подошли к окошку. Нельзя оставаться здесь, но любопытство пересиливало страх. Сквозь мутное и грязное стекло виднелась освещенная солнцем улочка. Несколько автомобилей с открытым верхом ворвались на дорогу. Слышались выстрелы и крики людей. Ника взглянула налево и охнула. Дед Тарас лежал на земле, мертвый, со свернутой шеей. Несколько человек пронеслись мимо. Она знала эту семью, обычные и добрые люди. Ноги у отца подкосились, и он рухнул навзничь. Кровь заливала песок. Жена пыталась помочь ему, но ее сбила машина. Из транспорта высыпали чернокожие мужчины, вооруженные до зубов. Один из них схватил ребенка и потащил к машине. Из ниоткуда выскочил Михаил и начал палить из пистолета. В ту же секунду автоматные очереди нашпиговали его кровавыми дырами, словно фаршированную утку. Ника отскочила от окошка. Подняла с пола острый осколок стекла и направила на Квентина. «Как ты мог?» — закричала она. «Ты их сюда привел! Михаил был прав!» «Нет!» — закричал напуганный мальчишка. «Клянусь, это не я! Я их даже не знаю! Не ври мне, сволочь!» Слезы катились по щекам девушки. «Это же мои соседи! Друзья! За что?» Квентин предостерегающе поднял руки вверх. «Поверь мне!» — проговорил он. «Я здесь ни при чем! Скорее всего, они наткнулись на сожженную деревню, откуда пришел я. Это месть, ничего более! Опусти осколок, руки порежешь!» Ника с дрожью подчинилась. «Нет, не может этого быть! Квентин добрый, честный!» «Мой брат», — сказала она, — «он же может умереть. Я знаю, но нам нужно бежать. Я должна...» Ника не договорила. Дверь с грохотом отскочила в сторону, и на пороге появился высокий и скалящийся бандит. Черная кожа отливала сажей. В одной руке покачивался мясницкий нож, а в другой — старый проржавевший револьвер. «Что у нас тут?» — прошипел он. Ника не стала медлить. Подскочила к Квентину и направила осколок стекла в свой живот. «Прости, выбора нет», — прошептала она и вонзила его в себя. «Нет!» — закричал мальчишка, пытаясь удержать девушку, истекавшую кровью. «Пожалуйста!» Ника упала на пол, слыша выстрелы с улицы, визг перепуганных свиней. Боли она почти не ощущала, лишь проваливалась в черную пустоту, за которой должен наступить блаженный покой. Последним усилием воли она сконцентрировалась и встретилась с глазами Квентина. Они прочли мысли друг друга и все поняли. Иного пути нет. Либо бандит прикончил бы их обоих, либо умерла бы она. «Почему?» — прошептала Ника. «Почему? Нельзя просто жить». «Так ее, белую сучку!» — заорал чернокожий разбойник. «А ты, парень, не промах! Но я бы на твоем месте сперва раздвинул ей ножки». Огонь жизни погас в глазах Ники. Квентин, перепачканный кровью, поднялся с колен. «Победа за нами!» — рассмеялся незнакомец, взъерошив волосы Квентина. «Первый раз убил? Ничего, пошли со мной. Теперь ты не сопля зеленая. Теперь ты герой!» Вы слушали рассказ «Дни грома». Автор Виктор Лугинин. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2021 году. Читал Олег Шубин.